Глава 16. Земля впереди с треском раскололась. Выметнулась целая стена огня. Аксиал попятился, видя внизу реку раскаленной магмы. А Ютланд, напротив, вскинул голову, провожая взглядом высокий столб огня. Пламя не достигло свода. Однако на долгое мгновение высветило в вышине огромного черного дракона. Раскинув крылья, он парит почти неподвижно, только слегка двигает ими. Крупная голова на толстой шее свесилась вниз, словно всматривается в двигающиеся снизу фигурки очень пристально. Аксиал перехватил взгляд Ютланда, покачал головой. «Кого-то ждет». «Дракон?» «Да», — подтвердил Аксиал с сочувствием. «В той стороне главные врата. Как только кто-то проходит через них, дракон сразу же снижается, всматривается, но затем с горестным криком взлетает еще выше. Говорят, кого-то ждет». Ютланд вздохнул. «Наверное, я очень злой. Мне собак и кошек больше жалко, чем людей. И дракона того жалко». «Звери ни в чем не виноваты», — согласился Аксиал. «А человек виноват во всем. Потому его убивать можно и нужно». «Что мы постоянно и делаем», — согласился Ютланд. «Но странно то», — сказал Аксиал, «что хотя люди постоянно убивают друг друга, их все-таки становится все больше. А вот дивы друг с другом не воюют». Ютланд вспомнил прекрасный мир эльфов, сказал с кривой улыбкой. «Эльфы тоже». «И гномы», — добавил Аксиал. «Думаю, наши далекие правнуки не увидят ни эльфов, ни гномов, ни дивов». «Дивов», — сказал Ютланд, — «хорошо бы. А эльфов жалко. Красивые». Аксиал изумился. «Ты что, эльфов тоже успел?» «Да», — ответил Ютланд. «Как только с тобой расстались, кого я только не увидел». Аксиал хмыкнул, правильно истолковал заминочку перед словом «увидел». Не всегда даже самые свирепые мужчины считают уместным говорить «убивал», «насиловал», «разрушал». От жара тело снова и снова покрывалось потом, и тут же сухой воздух жадно выпивал капли. Ютланд начал поглядывать по сторонам в поисках ручья. Аксиал перехватил его взгляд, захохотал. «Это подземный мир», — напомнил он. «Здесь лучше не пить». «Отравлено?» «Хуже. Все забудешь. И кто ты, и зачем пришел?» Ютланд стиснул челюсти. «Может быть, так и лучше?» «Может», — согласился Аксиал. «Да вот только все мы предпочитаем помнить все-все. Даже когда мордой в грязь, когда мы глупили, а нам кол на голове тесали. Хотя и говорим, что хотелось бы такое забыть, но это только слова, сам знаешь». «Да, знаю», — сказал Ютланд угрюмо. Он шарахнулся в сторону, отлетевшей прямо на него призрачной фигуры с бледным лицом и пустотами на месте глаз. Больно ударился локтем о выступ скалы. «Проклятые души», — пояснил Аксиал, — «осуждены вечно носиться между этих обгорелых, как головешки скал». Ютланд потер ушибленный локоть, сказал сквозь зубы. «Зато чувствую, что моя еще во мне». Он уже привык, что под ногами земля мелко вздрагивает, но в какой-то момент подземный толчок подбросил его в воздух. Он растопырил руки, но ухватиться не за что. Упал и так ударился головой о камень, что взвыл. Пощупал ушибленное место, на пальцах осталась кровь. «Скажи», — попросил он, — «что это землетрясение все еще трясет этот мир, а моя голова в порядке». Аксиал сказал с сочувствием. «Сожалею, но это твоя голова трясется». «Заметно?» «Ага», — сказал Аксиал почти довольно. «Представляю, что сейчас творится с твоими мыслями». «Даже не представляй». «Не рискну», — пообещал Аксиал. «Ничего, такое бывает редко, чтоб прямо под ногами». «Ты уверен, что тебе надо переть до самого Патуты? Тебя убьют 1000 раз по дороге». Ютланд помотал головой. «Меня всегда жгла тайна моего рождения. И никто ничего не сказал прямо, только догадки». «Тайна», — пробормотал Аксиал. Он шел рядом и смотрел вперед, не под ноги. «Тайна — очень полезная и удобная штука. Ее легко хранить, легко открыть. Можно обменять на банку варенья и корзину печенья. И, наконец, тайна — это практически единственное, что человек может унести с собой в могилу. А ты хочешь все испортить, взять и раскрыть. А это то же самое, что зверски убить тайну. Без тайны жить будет не так таинственно». Ютланд пробормотал. «Не вижу смысла в тайнах. Тайны должны быть раскрыты». «А не боишься разочарования?» — спросил Аксиал. «Нет. С тайнами жить красивше. А когда ты такой таинственный и загадочный...» Он отступил от стены, под которой шли по узкой тропке. Там прямо из черных обугленных камней потянулись руки. Пытались схватить за одежду. Йотланд зазевался, его схватили сразу за руки и ноги. А самые ловкие сразу добрались до горла и начали душить. Он с трудом освободился, отпрыгнул, тяжело дыша. Впереди из щелей в потрескавшейся земле тоже поднялись руки с обугленной кожей, черные и страшные, изготовились хватать за ноги. Йотланд смотрел с ужасом и отвращением, шарахался, едва не падая в трещины. Аксиал крикнул с невеселой насмешкой. «Пару дней вот так и привыкаешь, как к попрошайкам на городских улицах. Но тут хватают так, что не вырвешься. Зато шарят вслепую. Но как-то же чуют!» Аксиал отмахнулся. «Не ломай голову, просто не попадайся, а еще смотри вперед и под ноги». «И по сторонам», — сказал Йотланд ядовито. «И оглядывайся вовремя», — добавил Аксиал с насмешкой. «Это же ад! Но что такое жизнь, как не преодоление препятствий?» Он шел быстро и уверенно. Йотланд едва поспевал. По сторонам часто с тяжелым грохотом лопалась земля. Взлетали струи раскаленного и уже жидкого камня. Дорогу перегораживали трещины. Одни удавалось перепрыгивать, другие обходили. Аксиал говорил озабоченно, что недавно тут их не было. Трижды перебегали по узким мостикам из спекшейся земли над бездными, где в глубине грозно плещут оранжевые волны морей из жидкой земли. Йотланд почти с ненавистью смотрел в спину Аксиала. «Тому все равно, уже мертв». Аксиал словно ощутил его мысли. Крикнул на бегу. «Только не останавливайся и не оборачивайся!» Йотланд тут же против воли обернулся. Кровь застыла в жилах, и он едва не остановился на ватных ногах. За ним, потревоженная его подошвами, отвердевшая земля мостика рушится, большими комьями падает в море раскаленной лавы. Когда же, наконец, сумели перебежать через показавшийся бесконечным мостик на ту сторону, там пришлось прыгать с карниза на карниз, а внизу злобно ждет их бездонная пропасть. Наконец, кое-как, обламывая ногти, перебрались в соседнюю часть котловины. Аксиал прохрипел устало, но с оптимизмом. «Здесь старых друзей будет меньше, зато женщины... новые все-таки интереснее». Йотланд спросил с отвращением. «Ты это всерьез?» Аксиал мотнул головой. «Йот, тебе многому надо научиться». О женщинах твердят чаще потому, что это говорит о твоей силе, отваге, мужественности, твоем тугом кошельке. Говорят и бабники, и те, кто женщин боится и никогда к ним не подойдет. Всерьез. Не принято хвастать, какой ты сильный и богатый, но можно говорить, что в каждом городе у тебя по женщине. Это то же самое? Да. Йотланд промолчал, приводя в порядок разбушевавшееся сердце и часто вздымающуюся грудь. Гул идет из-под ног. Со всех сторон и даже сверху, где в угольной черноте вспыхивают багровые зарницы. Но иногда страшный свет пролитой крови охватывает все небо. Но потом наступает полный мрак, когда Йотланд не мог рассмотреть поднесенные к лицу пальцы. Постепенно то ли глаза привыкли, то ли багровый огонь в небе стал сменяться чаще. Йотланд различил бесконечную равнину, покрытую пеплом, обугленные и оплавленные камни, множество разбросанных человеческих скелетов. Далеко впереди толпа жутко изувеченных мужчин тащится через это унылое место, оглашая воздух жалобными воплями. У многих оторваны руки, кто-то двигается ползком, волоча за собой перебитые ноги, кто-то вообще без ног, несколько человек несут головы в руках, путь выбирают мертвые глаза. Завидев Йотланда, злобно завыли, повернулись в его сторону и пошли медленно, но в их слаженных движениях ощутилась общая цель. «Он, наконец, узнал напавших на ту деревню, где он жил сразу после Арсы», — сказал Аксиалу. «Мы можем от них просто уйти. Они двигаются, как мухи на морозе». Аксиал кивнул. «Можно, но они пойдут за нами всюду». Йотланд повернулся к толпе воющих мертвецов. Сердце начало гнать в грудь сильными толчками горячую кровь. «И что?» — крикнул он взбешенно. «Вы думаете справиться со мной сейчас, когда не могли тогда? Да я вас теперь всех на куски разорву и навсегда в грязь втопчу!» Передние остановились в нерешительности. Задние некоторое время напирали, но тоже застыли. Йотланд смотрел лютыми глазами, затем жарко выдохнул и, кивнув Аксиалу, пошел прочь. Аксиал пару раз устрашенно оглянулся. «Ну ты...» проговорил он с трудом. «Как ты?» «А что?» — спросил Ютланд. «Надо было драться снова?» «Ну», — сказал Аксиал медленно, «ты пока единственный, кто заставил их остановиться вот так, одним словом». «Слов было много», — сказал Ютланд. «Словами», — поправил себя Аксиал. «Что же ты сделал с ними такого, что ужаснулись сейчас настолько?» «Не больше», — заверил Ютланд, — «чем ты увидел». Аксиал еще раз оглянулся. Толпа замерших существ все еще на том же месте, постепенно истаивает в полутьме, с их стороны ни звука. «Это было немало», — согласился он. «Ты в самом деле... что? Убил их всех? Там, наверху? За что?» «Не уступили вовремя дорогу», — ответил он сухо. «Уже передумал со мной идти?» Аксиал сказал счастливо. «Ты что? Самое интересное только начинается». Он был прав по-своему. Они встретили еще немало тех, кого Ютланд недавно или уже давно убил. Он сам не думал, что за ним тянется такой нехороший след, и ужаснулся. Сказал про себя, что надо постараться избегать драк. Здесь придется держать ответ за все. Аксиал был прав. Снова и снова приходилось драться. Он разбивал нападавших палицы на куски. Кого-то просто сбрасывал в огненную лаву. А один отряд сумел натравить на другой, так как в одном были куявы, а в другом артани. Аксиал тоже рубился яростно и с удовольствием. Это его мир, когда лучше получать раны в бою, чем из тебя будет вырывать куски мяса волк, а ты ничего сделать не в состоянии. Ютланд вытер пот со лба и сказал затравленно. «Чего это они? Я думал, в аду не только те, кого я сюда отправил». Аксиал захохотал. «И еще бы, ад огромен. Умерших, как понимаешь, больше, чем живых. По подземному миру, если всю жизнь не просто скакать на быстром коне, а лететь на огненной птице, и тогда за всю жизнь не пролетишь и десятой части. Просто таков закон подземного мира. Убитых как-то тянет к тому, кто их убил. Вообще-то так и должно быть, если подумать. Людям нужно место, чтобы окончательно свести счеты». Ютланд кивнул. «Да, один мне там наверху кричал, встретимся в аду. А еще один, которого я убил, хрипел, захлебываясь кровью, что будет ждать меня возле входа. Да что-то я его не увидел». «Думаешь, струсил?» «Или передумал?» — предположил Ютланд. «Мог же он передумать за это время?» Аксиал хмыкнул. «Это купцы часто передумывают. А воины обычно более цельные. Дураки называют это твердолобостью. Просто вход не здесь. Твой враг, наверное, стоит у главных ворот». Ютланд отмахнулся на ходу. «Пусть стоит. Но как все эти меня находят?» «Безошибочно», — подтвердил Аксиал гордо, «как улетевшие на зиму в теплые края птицы находят по возвращении свое старое гнездо». «А-а», — протянул Ютланд, «тогда терпимо. А то не припоминаю, когда я вот тех убил». В их сторону тащилась еще одна группа, а за нею целая масса настолько обгоревших существ, что людей в этих черных головешках уже почти и не признать. Аксиал сказал с уважением. «А ты сам уже и не помнишь? А вообще-то ты прав. Чего их считать? Людей надо принимать небольшими дозами. И вообще, мужчина должен смотреть вперед, а не взад». Ютланд сказал угрюмо. «Пойдем отсюда». «Дай переведу дух. Не хочу с ними снова драться». Аксиал смерил взглядом приближающуюся толпу. «Знаешь, тут поблизости мосточек. Если по нему перебежим очень быстро, то обвалится не под ногами, а уже за нами. И эти останутся на том берегу?» «Да». Ютланд подхватился, ухватил его за плечо. «Тогда быстрее!» «Там опасно», — предостерег Аксиал. «Мы уже через такой бежали». «Хорошо», — сказал Аксиал с сомнением, «раз уж ты такой совсем не драчун». Толпа заметила их и приближалась с дикими воплями. Аксиал, наконец, поднялся и двинулся быстрым шагом по выжженной земле, где никаких ориентиров, как нет здесь запада и востока. Ютланд спешил за ним, подгонял, но когда увидел мосточек, переброшенный через пропасть, сердце замерло. Это не мостик, сделанный людьми, а постепенно истаивающая перемычка между горами. Непонятно, как и почему они возникают. Наверное, сперва это вообще стена, потом снизу появляется дыра, постепенно расширяется, наконец получается вот такой истаивающий мостик. «Иди ты первым», — сказал он, — «ты тяжелее». «Наоборот», — возразил Аксиал. — «Ты быстроногий, уж точно успеешь проскочить, а я — как получится». — «Нет, я не могу так. Нечестно». — «Честь в аду?» — переспросил Аксиал. — «Хотя почему нет?» Он с силой толкнул Ютланда на мостик. Чтобы не упасть, пришлось бежать. А потом он понесся изо всех сил, чувствуя, как горячий воздух забивает глотку и выжигает глаза. За спиной гремело и рушилось. Он сцепил зубы и мчался, мчался. А когда, наконец, приблизилась противоположная стена, сделал последний рывок и прыгнул на каменный уступ. Его руки цапнули камень, и в это время за ноги ухватилось что-то страшное. Он с усилием подтянулся, а снизу раздался задыхающийся голос Аксиала. «Но ты мчался, никакой олень не догонит», — Ютланд прохрипел. «Но ты же сумел. Разве я не поклялся не отставать? Вот и пришлось, как копытное какое-то. Стыдно сказать, я же 18-й потомок. Фух, воеводы Синезуба с моря». Ютланд скосил глаза. Перемычка исчезла, а с нею и часть толпы. Остальные чернеют, как стая галок на той стороне, но теперь уже не галдят. Аксиал часто и хрипло дышит. Губы от зноя и сухости пересохли и потрескались, покрыты коркой, воспаленные глаза. Ютланд поглядывал на него и понимал, что выглядит не лучше. «Посмотрим», — сказал Аксиал, — «что в этих землях». «Здесь еще не бывал?» «Нет», — признался Аксиал. «Наверное, тут совсем уж жаркие женщины. Смотри, сколько там внизу лавы. Течет, как вода в половодье». «Они слишком потные?» — спросил Ютланд. «Или уже обгорелые», — согласился Аксиал. «Что-то не хочется в саже, как свинья какая. И помыться здесь негде». «Для куявов точно ад», — сказал Ютланд. «К счастью, мы гордые степняки. Нам часто мыться ни к чему». Аксиал проговорил со странной печалью. «А я здесь уже и не помню, кто я. Нет отдельного ада для артан, отдельного для куявов». «Что?» — спросил Ютланд потрясенно. «И здесь война?» «Схватки», — пояснил Аксиал. «Сражения, набеги. Но вообще-то здесь не до войны. Вообще войны, как я понимаю, от сытости. Когда все есть, остается только воевать, чтобы жизнь была полна». Ютланд спросил недоверчиво. «А разве бывает, когда все есть?» Аксиал отмахнулся. «Большинству нужно не так уж и много. Недостает только встряски вроде войны. Или любви». «Любви?» Аксиал кивнул. «А ты не знал, что самое важное на свете — это любовь? Даже боги борются за любовь людей». Ютланд спросил. «Как думаешь, Патута любил кого-нибудь?» Аксиал содрогнулся. «Даже страшно о таком подумать. А я вот думаю...» Аксиал сказал с мрачным весельем. «А не пугает, что с такими вопросами придется идти до него самого? Для того и пришел». Аксиал зябко передернул плечами. «Ты в самом деле собрался идти к самому Патуте? Я же сказал...» Аксиал покачал головой. «Когда ты сказал, что не откажешься от помощи, я решил, что тебе надо донести мешок или развести костер». «Ну, это разве труднее?» Аксиал спросил с нервным смешком. «Не слишком ли высоко берешь?» «Чтобы попасть в цель, — ответил Ютланд, — надо метить выше цели». «Ого», — сказал Аксиал с почтением, — «узнаю премудрость стариков». «Ты молодец, Ют, слушал и запоминал, то есть Ютлан, или даже Ютланд. А я, дурак, постоянно отстаивал свою дурость, полагая себя умнее».